Глава третья. Борьба с курением, превратившаяся в цивилизованных странах в настоящую войну против курильщиков, привела к тому, что запрет на курение был объявлен почти во всех авиакомпаниях, в публичных местах, в ресторанах, барах, гостиницах. Для курящих отводились специальные резервации, которые с каждым годом становились все меньше и меньше. В отеле «Меридиан» для курильщиков был отведен специальный зал, находившийся перед входом в гриль-ресторан. Здесь собирались гости отеля, предпочитавшие отдыхать в клубах сигарного дыма и среди любителей крепкого табака. Комиссар, усевшись в глубокое кожное кресло, с удовольствием достал свою трубку. Кроме них, в зале сидел одинокий англичанин, предпочитавший дымить гаванской сигарой. Англичанин смотрел в окно и не интересовался гостями, расположившимися рядом с ним. «Вы можете сказать мне, кто именно предложил вам приехать сюда?» — поинтересовался Дронго. «Я имею в виду не вашего друга, а одного из гостей отеля». «Кто может вызвать комиссара полиции, хотя бы и бывшего?» — усмехнулся Брюлей. «Мне интересно твое мнение, Дронго». «Конечно, не русские и не поляки», — улыбнулся Дронго. «Они обычно предпочитают не связываться с полицией. К тому же обе пары имели связи со спецслужбами своих стран. Джеймс Фармер привез бы с собой целую кучу телохранителей и обратился бы к частному эксперту. Его племянница, узнав о том, что я эксперт по вопросам преступности, очень огорчилась. Значит, она, во-первых, не хотела присутствия такого эксперта, а во-вторых, не знала о его появлении. Ее молодой муж вряд ли стал бы приглашать вас без согласия супруги. Остаются трое. Жена мистера Фармера, владелец отеля Мануэль Сильва и адвокат Карнейро. Владелец отеля сделает все, чтобы избежать любого осложнения ситуации. Но он не станет приглашать такого неуправляемого человека, как вы, зная ваш характер и вашу репутацию. К тому же вы известный человек и не пойдете на компромисс в случае необходимости. Сильвия боится только одного — лишиться наследства своего мужа. Она вполне могла обратиться к вам за помощью. Но я думаю, что в случае необходимости она бы обратилась к частному эксперту, а не к бывшему комиссару полиции. И, наконец, адвокат Карнейро. У него наверняка есть связи с полицией и французскими адвокатами. Его приезд мог заинтересовать ваши спецслужбы. И приглашение в Португалию могло поступить от местного жителя, иначе бы вас пригласили в Москву или в Варшаву. «Именно он мог обратиться к вам за помощью. Я прав?» «Конечно», — буркнул комиссар. «Все просчитал верно. Этот адвокат приехал ко мне в Париж и попросил меня приехать в Алвор». «Он сказал, почему?» «Объяснил, что опасается конкуренции со стороны русских и поляков». «И только?» «Нет, не только». Он считает, что они могут помешать заключению соглашения между Фармером и его клиентом, владельцем отеля Мануэлем Сильвой. Ему было важно мое присутствие. Почему он не нанял частных экспертов или личную охрану? «В отеле есть своя охрана», — пояснил комиссар Брюлей. «Думаю, он опасается какого-то подвоха, непредсказуемого поведения одного из конкурентов». Формально переговоры ведутся между португальцами, русскими и поляками с одной стороны и компанией мистера Фармера с другой. Причем Фармер ведет все переговоры лично, не доверяя своим юристам, и лишь когда соглашение достигнуто, он вызывает своих юристов. Когда начнутся переговоры? Завтра утром. Комиссар тяжело вздохнул. Придется мне выступать в роли адвоката и охранника в одном лице. Дронго хотел задать следующий вопрос, когда в зал одновременно вошли Шакальский, Сарычев и Мурашенков. Напарницы поляка с ними не было. Увидев Дронго, Мурашенков чуть нахмурился, а Сарычев вежливо поздоровался. Все трое прошли в дальний угол, усаживаясь за столик. Подскочившего официанта попросили принести коньяк. Мурашенков и Сарычев достали сигареты. «Кажется, вас вызвали не напрасно», — тихо сказал Дронго. По-моему, они собираются договориться. Было заметно, как нервничает Шакальский. Мурашенков говорил, настаивая на своем, и Шакальский все время очень тихо, но твердо возражал. Сарычев почти не вмешивался в беседу, лишь переводя тревожные взгляды с одного соперника на другого. «Ты слышишь, о чем они говорят?» — спросил комиссар. «Вы видите затылком?» — усмехнулся Дронго. «Ты все время смотришь в их сторону», — пояснил Брюлей. «Я могу видеть по твоим глазам, как ты пытаешься услышать их разговор. Ты ведь знаешь русский язык? Или они говорят по-польски? Он должен быть похож на русский». «Они говорят по-русски», — сообщил Дронго. «Говорят достаточно тихо, так как понимают, что я могу их услышать. Мурашенко все время предлагает варианты, а Шакальский отказывается. Полагаю, что они не могут договориться». «И не договорятся», — кивнул комиссар, выпуская клубы дыма. «Они конкуренты, и поэтому не смогут договориться». «У вас поразительная выдержка», — признался Дронго. «Вы ни разу не повернулись в их сторону, даже не пошевелились. Такой выдержке еще нужно поучиться». «Научишься, когда будешь в моем возрасте. Если я начну на них оборачиваться, они поймут, что мы интересуемся их беседой, и боюсь, что они решат продолжить свой разговор в другом месте». «Согласен». Дронго заметил, как в зал вошла спутница Шакальского. Она была высокого роста, спортивного телосложения. Коротко стриженные темные волосы, заметно выделяющиеся скулы. Ей было лет 40, но она выглядела достаточно хорошо для своего возраста. Дронго даже подумал, что очень хорошо. У нее были серые, холодные глаза. Войдя в зал, она внимательно осмотрела всех присутствующих. Дронго подумал, что так входят в комнату сотрудники полиции или спецслужб. Незнакомка взглянула на флегматичного англичанина, уже успевшего докурить свою сигару, посмотрела в сторону Дронго и неподвижно сидевшего комиссара, и лишь затем подошла к столику Шакальского, усаживаясь немного в стороне, как обычно садятся телохранители. Шакальский чуть повернулся в ее сторону и, посмотрев на своих русских собеседников, быстро представил свою спутницу. «Пани Томашевская», — сказал он достаточно громко, чтобы его услышал и Дронго. Больше он ничего не добавил, очевидно, решив, что и этого вполне достаточно. Наверняка Томашевская исполняла при нем роль своеобразного телохранителя. «Вошедшая дама села чуть в стороне, не принимая участия в беседе», — пояснил Дронго, обращаясь к комиссару. Тот кивнул головой, продолжая дымить. Мурашенков, уже заметно нервничая, доказывал своему собеседнику неоспоримость собственной позиции, но Шакальский парировал все его доводы. Они даже не заметили, как постепенно повышали голос, и Дронго начал улавливать отдельные слова. «У вас не получится», — горячился Мурашенков. «Мы... стоимость контракта... вы только посредники». «Европейское единство», — возражал Шакальский, — «ваше присутствие на рынке». Комиссар сохранял хладнокровие, даже не спрашивая Дронго, о чем именно говорят собеседники. Дронго, вспомнив о Брюлее, смутился. «Извините меня, комиссар», — пробормотал он, — «я увлекся их спором». «Я ждал, пока ты решишь сообщить мне, о чем именно они спорят», — сообщил комиссар. «Русские говорят о том, что у поляков ничего не получится. Очевидно, делегация из Москвы предлагает гораздо больше денег, чем могут предложить поляки. К тому же поляки не являются основными покупателями и выступают в качестве посредников. Шакальский говорит о европейском единстве, намекая, что подобный контракт не отдадут русским. Они продолжают спорить, не могут договориться». Мурашенков заметно нервничал. Он оглядывался на Сарычева и нервничал еще больше. Очевидно, его беспокоила позиция Шакальского. Наконец он не выдержал. «У вас ничего не выйдет, Шакальский», — зло сказал Мурашенков. «В Европе нет такой компании, которая могла бы дать больше нас. Мы предложим в 2, в 3, в 4 раза больше, и все равно станем победителями». «При любом исходе, Шакальский, вы меня понимаете?» «При любом раскладе мы будем победителями!» Он поднялся. Сарычев поспешил встать вслед за ним. Шакальский с любопытством посмотрел на обоих. «Только одно маленькое уточнение, пан Мурашенков», — мягко произнес он, хитро улыбаясь. «Я говорил о европейском единстве, но я не говорил, что мы представляем европейскую компанию. Мы всего лишь посредники. Может быть, мы представляем американскую корпорацию или японскую? А может, нас послали арабы? Вам не кажется, что у вас не хватит денег конкурировать против всего мира?» «Тогда мы придумаем что-нибудь другое», — зло пообещал Мурашенков и, повернувшись, пошел к выходу. Сарычев поспешил за ним. Шакальский негромко пробормотал польское ругательство и взглянул на Томашевскую. Та пожала плечами. Комиссар не повернулся и в этот раз. «Что там произошло?» — спросил он. Дронго подробно рассказал о случившемся скандале. «Кажется, настало время пообщаться с моим клиентом», — сказал комиссар, тяжело поднимаясь. «Пойду пообщаюсь с этим прохвостом Корнера, который втянул меня в авантюру европейского масштаба». Он поднялся и вышел из зала. Шакальский даже не посмотрел в его сторону. Он что-то быстро говорил пане Томашевской. Она молча слушала. Англичанин поднялся и посмотрел на часы. Затем неспешно вышел из зала. Дронго услышала его негромкий голос. «Мои вещи уже в автомобиле?» «Да, мистер Райт», — сообщила ему портье. «Мы уложили ваш багаж в салон автомобиля. Вот ваши ключи, мистер Райт, и копии счета». «Спасибо». Англичанин, очевидно, уезжал. Дронго в который раз подумал о своеобразии национальных традиций. Англичанин пришел сюда, чтобы выкурить любимую сигару. Он мог выкурить ее в салоне своего автомобиля, но предпочел спокойно завершить ужин, пока его багаж будут грузить, и пройти в зал, чтобы не торопясь выкурить сигару. Такой невероятный характер. Или для англичанина подобное было в порядке вещей? Дронго улыбнулся и поднялся со своего места. И в этот момент услышал, как Шакальский говорит пане Томашевской. «Тогда мы его уберем, Илона!» Дронго сделал вид, что не понял этой фразы, произнесенной по-польски. Не оборачиваясь, он вышел из зала. «Напарница Шакальского похожа на профессионального ликвидатора», — подумал Дронго. «Такая очаровательная дама, способная отравить или пристрелить любого нужного клиента. Тогда выходит, что пан Шакальский привез с собой такого человека. Но почему тогда фармер так испугался? Ведь по логике вещей он не должен знать напарницу Шакальского. А если он ее знает, то где и когда они успели познакомиться? Неужели именно такую опасность имел в виду Корнейра, когда поехал в Париж за комиссаром Брюлеем? Или есть еще другая опасность?» В холле отеля он увидел, как невозмутимый англичанин усаживается в салоне своего автомобиля и медленно отъезжает от гостиницы. Каждый отель такого класса проектируется и строится с участием известных дизайнеров, архитекторов. При подъезде к отелю были устроены своеобразные террасы. И автомобиль продвигался по кругу, чтобы припарковаться рядом со входом или на ближних террасах, где росли небольшие карликовые деревья и большие кусты цветов, посаженные с таким расчетом, чтобы оттенять верхние террасы от нижних. Дронго подумал, что англичанам приходится в Европе труднее всего. Переход с правостороннего на левостороннее движение, принятое в Европе, мог привести к многочисленным авариям, если бы неизвестная пунктуальность и добросовестность граждан Туманного Альбиона, не любивших нарушать правила дорожного движения даже с учетом европейских особенностей. Когда англичанин уехал, Дронго подошел к портье. «Вчера приехали мои друзья из Варшавы», — сказал он, обращаясь к портье. «В каком номере они остановились?» «Вы ошибаетесь, сеньор», — улыбнулся немолодой портье лет 50. «Они остановились в двух соседних номерах на третьем этаже, там же, где и вы, рядом с вашим номером. Нужно им что-то передать? Кажется, я видел, как они прошли в зал перед грили-рестораном. Разве вы их там не заметили?» «Какой глазастый портье!» — разочарованно подумал Дронго. «Наверное, я не обратил внимания», — пробормотал он. «Да», — улыбнулся портье, — «меня все спрашивают об этой паре. Многие считают, что они муж и жена, но я думаю, что всех интересует скорее женщина, чем мужчина». «И многие о них спрашивали?» — насторожился Дронго. «Многие», — уклонился от ответа портье. «Какой молодец!» — восхитился Дронго. «Настоящий сукин сын. Он достал 50-долларовую бумажку. В нашей стране любят другие зеленые деньги», — очень тихо сообщил портье. «Мы перешли на евро». «Зеленые деньги?» — не понял Дронго. «Обычно зелеными называли доллары». И вдруг он догадался и расхохотался. «Конечно, зеленые. Цвет купюр достоинством в 100 евро». Он поменял бумажку. «Она мне больше нравится», — доверительно сообщил портье, принимая деньги. «Кроме вас, этой парой интересовались адвокат Карнейра, наш французский гость мсье Брюлей, сеньор Сарачев, мистер Фармер». «Интересный список», — пробормотал Дронго. «Надеюсь, что когда вам заплатят еще одну бумажку такого цвета, вы забудете назвать им мое имя?» «Лучше получить ее немедленно, чтобы я сразу забыл ваше имя», — сообщил довольный портье. «Как он мне нравится!» — в который раз восхитился Дронго, доставая вторую купюру. «Как вас зовут? Вы португалец?» «Мои предки — выходцы с Азорских островов», — улыбнулся смуглый портье, уже предвкушая вторую бумажку. «Меня зовут Жозе Монтейро». «Вы очень сообразительный человек», — кивнул Дронго. «Ну, я думаю, что вторую купюру мне лучше сохранить у себя. Ведь вы все равно расскажете обо мне, когда получите следующую бумажку». Он сделал эффектный жест и спрятал купюру в карман. Портье шумно выдохнул воздух и неожиданно улыбнулся, показывая свои зубы. «Вы настоящий психолог, сеньор», — восхищенно сказал он. «Я бы все равно никому про вас не рассказал, даже без денег. Остальные платили гораздо меньше. Карнейро и комиссар Брюлей не дали ничего. Фармер дал только 5 долларов, а Сарычев — 10. Вы не знаете, почему богатые люди обычно бывают такими жадными? Я не имею в виду вас. Вы настоящий сеньор». «Спасибо, Жозе. Боюсь, что никогда не буду богатым человеком. Они умеют ценить деньги, а я умею их только зарабатывать и тратить. Ценить и хранить их я так и не научился». Дронго повернулся и вошел в зал, когда оттуда выходили Шакальский и его спутницы. Они прошли совсем рядом с ним, и женщина чуть усмехнулась. Аромат парфюма Дронго приятно щекотал ее ноздри. Уже много лет он пользовался только Фаренгейтом, употребляя лосьоны, дезодоранты, мыло и кремы фирмы Кристиана Диора. Иногда казалось, что запах Фаренгейта въелся в его кожу. Настолько привычным был этот агрессивно волнующий аромат парфюма. Женщина обернулась, чтобы посмотреть на Дронго. Ее спутник был ей по плечо. Дронго, обернувшись, улыбнулся пане Томашевской, но она уже успела отвернуться. Он вошел в зал и прошел к комиссару, снова набивавшему свою трубку. Дронго уселся напротив. «Вы спрашивали про поляков у портье?» — поинтересовался он. «Конечно», — ответил комиссар. «Мне нужно было знать, кто именно сюда приехал. За ужином мистер Фармер несколько раз очень странно смотрел в сторону этой польской парочки. Мне было интересно узнать, в каких номерах они живут. Оказалось, что в разных, а я поначалу принял их за семейную пару». «Я тоже», — признался Дронго. «Но в даме есть что-то странное. Она больше похожа на переодетого спецагента, такого Джеймса Бонда в юбке, а он на ее сутенера». «И я так подумал», — усмехнулся комиссар. «И именно поэтому поинтересовался, как они разместились. Мне они тоже интересны, и я думаю, что нужно будет перезвонить в Париж и узнать, что есть в Интерполе на эту странную парочку. Заодно постараюсь узнать и про русскую парочку, которая так не кстати оказалась здесь». Он посмотрел на часы «Извини, но я устал. Мне лучше подняться в номер. Я остановился на третьем этаже». «А ты на каком?» «Тоже на третьем», — Дронго улыбнулся. «Кажется, всех гостей отеля разместили на третьем этаже». «В такое время не бывает много гостей», — согласился комиссар. И, тяжело поднявшись из своего кресла, пошел к выходу. Дронго пошел за ним. «Не нужно меня провожать», — отмахнулся Дезире Брюлей. Дронго вернулся на свое место и попросил официанта принести ему чашечку чая. Он не успел допить чай, как в зал вошла Илона Томашевская. Она успела переодеться. Теперь на ней бежевая блузка и темная юбка чуть ниже колен с запахом. «Макс Мара», — подумал Дронго, — «характерный для них гамма цветов. У этой пани откровенно неплохой вкус». Она вошла в зал и сразу посмотрела в сторону Дронго. Собственно, никого больше в зале и не было. «Кажется, она собирается разговаривать именно со мной», — подумал Дронго, поднимаясь, когда женщина подошла к нему. «Господин Дронго, если не ошибаюсь?» — спросила она. По-русски она говорила с характерным польским акцентом, но достаточно чисто. Он вдруг вспомнил Монику Эклер, польского дипломата, с которой познакомился несколько лет назад в Мадриде. «Как давно это было?» «Разве мы знакомы?» — спросил он несколько удивленно. Она села в кресло, положив ногу на ногу, и достав сигареты. Дронго опустился в свое кресло, ожидая ответа на свой вопрос. «Разве вы не Дронго?» — спросила Илона. «Меня обычно так называют», — согласился он. «Но как вы меня узнали?» «Ваш запах, вернее, аромат вашего знаменитого парфюма, ваша характерная мягкая обувь и ремни с инициалами Балли. Весь мир знает о ваших пристрастиях, господин Дронго, и еще про вас лично. Я была чемпионом Европы по стрельбе и знаю, что у вас были достижения в этой области». «Чемпионом Европы я не был», — буркнул Дронго, которому было приятно слышать о себе такие слова. «Вы самый известный эксперт по вопросам преступности в Европе», — продолжала Илона. «Таких специалистов, как вы, можно посчитать по пальцам. В Европе вас трое. Комиссар Дезире Брюлей, мистер Мишель Доул из Лондона и вы. Или я кого-то пропустила?» «Нет, вы поразительно хорошо осведомлены и о моих пристрастиях, и о ведущих экспертах». «Два из которых оказались здесь», — быстро перебила она его. «Два из которых случайно оказались здесь», — подчеркнул он четвертое слово. «И поэтому вы случайно интересовались нами? А до вас портье расспрашивал мсье комиссар? Или это тоже случайность?» — с улыбкой спросила паня Томашевская. «Какой очаровательный негодяй этот Жозе Монтейро!» — восхитился в душе Дронго. «Успел ей сказать про меня. Неужели она заплатила больше моего?» «Сколько вы ему дали?» — неожиданно спросил он. «Что?» — не поняла женщина. «Сколько вы ему заплатили?» — поинтересовался Дронго, только честно. «100 евро?» — призналась Илона. «Он сам назначил цену». «Молодец!» — Дронго рассмеялся. «Извините, я подумал про этого типа. Кажется, он неплохо зарабатывает на нашей подозрительности». «Зачем вы сюда приехали?» — спросила женщина, очевидно, не привыкшая к дипломатическим тонкостям. Она потушила сигарету и почти сразу достала вторую. «Я оказался здесь случайно, хотя, увидев комиссара Брюлея, вы можете мне не поверить. Действительно странно, что мы двое оказались именно здесь, в одном месте, на краю Европы. Но почему вы приехали сюда и в такой странной компании с паном Шакальским?» «Он вам не нравится?» — улыбнулась Илона. «Пока не определился, но симпатии он у меня не вызывает. Наверное, это подсознательные чувства. Своего рода зависть к более удачливому самцу. Когда он появляется с вами, я чувствую себя не столь уверенно». «Он не мой любовник», — жестко сообщила паня Томашевская, — «если это вы имеете в виду». «Нет, я просто имела в виду, что вы очень красивая женщина». «Здесь только одна красивая женщина», — возразила Илона. «Кэтрин Фармер, известная на весь мир актриса. Она очень красивая женщина, согласился Дронго. Но в вопросах женской красоты я достаточно толерантен. Мне нравится, когда присутствует многообразная цветовая палитра. Или вы думаете иначе? Она убрала сигарету и закусила губу, чуть усмехнувшись и по достоинству оценив его ответ. Стряхнула пепел своей сигареты и снова закурила. «Можно я задам вам тот же вопрос?» — спросил Дронго. «Почему вы здесь?» «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнила Илона. «Я здесь оказался абсолютно случайно», — ответил Дронго. Он хотел добавить, что ждет свою жену, но замолчал. Про Джилл не должен был знать никто в целом мире. При его известности он не смог бы гарантировать безопасность своей семьи. И поэтому он замолчал. «В таком случае я тоже приехала отдохнуть в Алгарве», — зло парировала его собеседница. «Не обижайтесь», — попросил Дронго. «Я ведь понимаю ваши чувства. Считайте, что нас вместе с комиссаром сюда пригласили. Тогда вам станет легче». «Кто именно пригласил?» «Этого я вам не скажу. Теперь ваша очередь отвечать на мой вопрос. Зачем вы сюда приехали?» «Пан Тадеуш пообещал мне удивительный отдых на берегу океана», — усмехнулась она. «Я видел, как вы входите в комнату, видел, как вы осматриваетесь в помещении», — сказал Дронго. «Добавьте ваши слова о не совсем традиционном для красивой женщины увлечении стрельбой. И, наконец, ваши вопросы и ваши мгновенные реакции на слова портье. Вывод очевиден. Вы сотрудник спецслужб или офицер полиции?» «Я знала, что вы так и подумаете. Я работала в Министерстве внутренних дел 14 лет. Сейчас не работаете?» «Нет, уже несколько лет как не работаю. Ушла в 99-м. Сейчас я частный детектив. Как вы, господин Дронго?» «Предположим. Тогда почему фармер так вздрогнул, увидев вас? Или у него были свои интересы в вашем министерстве? Я не думаю, что польская полиция так рьяно искала столь известного миллионера. Или я ошибаюсь?» По лицу Илона пробежала какая-то тень. Длинная струя дыма поднялась в воздух. Дронго терпеливо ждал. «Я думала, что вы знаете», — сказала она. «В некоторые моменты нужно молчать». Дронго знал, как разговорить собеседника. Он умел слушать и умел говорить таким образом, чтобы втянуть любого собеседника в разговор. Но сейчас нужна была пауза. Илона молчала 5 секунд, 6, 7. 20 лет назад в Лондоне я участвовала в конкурсе красоты», — сообщила она, силой потушив сигарету в пепельнице. «Тогда мистер Фармер был генеральным спонсором этого конкурса. Ему было под 60, а мне только 19. Нужно говорить дальше, или вы все поняли?» «Тогда вы с ним и познакомились?» — спросил ошеломленный Дронго. Она кивнула. «И они знали, что вы приедете вместе с Шакальским?» Она пожала плечами. «Чем больше я узнаю, тем больше удивляюсь этой жизни и всем окружающим меня людям», — подумал Дронго. «Я хотела, чтобы вы все узнали от меня», — сказала Илона. «Вас, наверное, позвали из-за меня. И комиссара Брюлея тоже. Они думают, что я буду мстить. Как глупо! Он совсем старик, хотя говорят, что его супруга намного моложе него. Но он всегда любил молодых женщин». «Тогда что-то произошло?» «Я заняла 3-е место», — сообщила Илона. «Но ничего хорошего больше вспомнить не могу». «Почему?» — спросил Дронго. «У меня были неприятности», — коротко сказала она, не став вдаваться в подробности. Она помолчала и добавила. «Кажется, я сказала вам все, что должна была сказать. До свидания». Илона поднялась и вышла из зала. Дронго остался сидеть в своем кресле. Она вышла, мягко ступая. «Еще чашечку чая?» — спросил официант. «Нет», — покачал головой Дронго. Он посмотрел на часы, расписался на счете и, поднявшись, пошел к выходу. Когда он вышел из зала, ему показалось, что на террасе за темными стеклами кто-то сидит. Он беспокойно обернулся. Взгляд неизвестного был направлен ему точно в затылок. «Может быть, выйти и посмотреть, кто сидит на террасе?» — вдруг подумал он. «Или ему кажется, что там кто-то есть?» Уже было достаточно поздно. Дронго повернулся и пошел к лифту. Человек, сидевший за его спиной, чуть шевельнулся. Если бы Дронго вышел на террасу, он бы увидел глаза убийцы. Дронго вошел в кабину лифта со смутным ощущением вины и ненависти, ударившей его в голову. Замысливший убийство уже заранее ненавидит не только того, кого он собирается убить, но и всех остальных, словно виноватых в его преступлении. Убийца положил руки на столик. Дронго поднялся на третий этаж и вышел в коридор. Здесь никого не было. Он достал ключ и пошел к своему номеру. Убийца поднялся и вошел в холл. Один из охранников, стоявших у отеля, увидел отражение фигуры в глубине холла. Отсюда невозможно было увидеть, кто там проходил, мужчина или женщина. Но охранник не стал приглядываться. Здесь много лет ничего не случалось. В Алворе даже пропажа курицы была чрезвычайным событием. И, зевнув, охранник пошел дальше.